Сприм. Проща гибкое, жесткое или комбинированное метательное военное или охотничье орудие. Предназначено для метания камней или специально изготовленных пуль. Правда, прощевые пули были теми же самыми камнями, которым придали форму эллипса. Примечание автора. Просто хочу, чтобы люди знали, что я смотрел только аниме Гати, поэтому мне немного не хватает сведений из манги, так что некоторые замечания, которые вы, ребята, оставляете в комментах, идут мне на пользу. Вот почему, Алкскиндбладер, я понятия не имел о богине. Глава 3. Генерал-полковник Александров мог только удивляться той скорости, с которой возводились сборные здания. Лагерь жуков прошел путь от бесплодного предгорья со странными кустарниками и высокой травой до образцового военного лагеря. Тем не менее, скорость строительства должна была увеличиться, когда вместо двух инженерных батальонов на эту сторону пришлют полноценное инженерное подразделение. Казармы, лазареты, бункеры и капониры росли как сорняки на склоне горы, вместе с рукотворными милями из различных заграждений и колючей проволоки. Скорость строительства была настолько высокой, что Москва решила форсировать график работы с будущими колонистами. Первая партия имела численность в 2000 голов. Все мужчины, все шахтеры или специалисты, связанные с добычей полезных ископаемых, со своими семьями приедут в ближайшие недели. К концу месяца ожидалось, что вокруг лагеря будет обитать около 12 тысяч советских граждан, в основном из Украины и ГДР. Для них всех уже было наготове жилье, по своему количеству превосходящие военные постройки. Ходила шутка о том, что экскаваторы теперь превосходят по численности танки в первый врат, что, вероятно, было довольно близко к истине. Лагерь жуков превратился в разросшийся военный городок, который напоминал своим устройством спицы на колесе. Каждый новый участок сначала был обнесен ограждением и проволокой, а затем заполнен строениями и дорогами. База теперь расширилась по крайней мере на милю во всех направлениях от основания горы Рубикон, а в некоторых случаях и дальше, но уже с большей ориентацией на гражданские нужды. Прим 1 миль 1,61 километров. Александров не знал точно, но он знал наверняка, что они были здесь, чтобы добывать элемент Р-331, или мифрил, как его называли некоторые местные жители. Генерал расспросил о том, почему металл был так важен, и по официальным каналам ему ответили, что он стоит больше его зарплаты в разы, что, учитывая звание генерал-полковника, о чем та говорила. Однако ответ командования звучал как попытка юлить и уйти от вопроса. По неофициальным каналам, от друзей со времен Великой Отечественной войны, Александров узнал, что Р-331 способен исчезать со всех известных радаров и систем слежения. Легкое покрытие из Р-331, даже в виде лакокрасочного, сделает все радары и ракетные системы большой дальности, используемые против своего носителя, совершенно бесполезными. Прим. Мифрил – вымышленный благородный металл, впервые упомянутый в легендариуме Толкина и присутствующий в ряде фэнтезийных вселенных. Также этим прозвищем величали майора Магариих Сверотаню фон Дегуршев из Ранобе, манги «Военная хроника маленькой девочки». Это само по себе беспокоило Александрова. Он уже пережил одну мировую войну, и он знал, что в Верховном командовании ЦК есть люди, которые увидят в Р-331 преимущество, которое будет использовано против НАТО в качестве козырной карты. Однако это не отменяло уязвимости территории СССР для ядерных ударов. Были лица, в том числе некоторые из коллег Александрова, которые считали мифрил выходом из тупика, вызванного появлением ядерного оружия. Если бы эти люди получили в свои руки всю полноту власти, тогда 15 миллионов красноармейцев, дислоцированных на западных границах, прошлись бы неудержимой волной через Европу. Были и другие, в том числе генерал Александров, которые хотели избежать такой войны. Он ни в коем случае не был трусом. Александров был патриотом, он любил родину и умер бы за нее, если понадобится, но он не мог потворствовать войне, которая вскрыла бы обширные раны, еще не полностью затянувшиеся от последней. Александров настолько глубоко задумался, что не заметил несколько джипов ГАЗ, полных пехоты, пока не проехал четвертый. Все солдаты были вооружены автоматами и противотанковым вооружением, будто бы они собирались отражать атаку нескольких БМП и легких танков. Александров помахал джипу, и водитель, увидев, как командующий первый врат голосует ему, со всего маха вдарил по тормозам, и джип остановился. «Куда вы едете в такой спешке?» — солдат?» – спросил Александров у испуганного младшего сержанта. «Ты там колонна местных жителей, приближающаяся к южным воротам, товарищ генерал. Нам приказано выдвинуться в усиление тамошней охраны. Это нападение, я не знаю, товарищ генерал. Нам просто приказали выдвинуться к южным воротам». «Хорошо, тогда я иду с вами, освободите место», — сказал Александров, садясь в джип. Солдаты изо всех сил утрамбовались, чтобы предоставить генералу сиденье. «Теперь это моя личная автомашина, а вы – моя охрана. Мы не будем останавливаться ни на каких контрольно-пропускных пунктах на нашем пути. Мне все равно, кто будет требовать остановиться, даже если это твоя любимая из дома, мы не остановимся. А теперь продолжайте путь к южным воротам». «Так точно, товарищ генерал, есть не останавливаться на КПП», – сказал молодой солдат, быстро выруливая обратно на дорогу и проносясь на высокой скорости мимо остальной части колонны. Вскоре стало ясно, почему командир на южных воротах затребовал подкрепления. Несколько дюжин солдат, назначенных на пост, наблюдали за, по крайней мере, тысячи или больше человек, собравшихся перед воротами. Орудия Т-55, заряженные осколочно-фугасными снарядами, были направлены прямо в центр группы. Металлические морды пулеметов выглядывали из бункеров. Пулеметчики с тревогой вцепились в их гашетки, держа пальцы над спусковыми крючками. Около дюжины советских солдат блокировали дорогу перед закрытыми металлическими воротами, постовые держали автоматы Калашникова наготове. Из толпы собравшихся людей постоянно доносились зловещие звуки, будто кто-то топтался по чьим-то рукам. Большая часть собравшихся перед воротами местных была не людьми. Несмотря на это, они не представляли угрозы, за исключением своего большого числа. Они были одеты в грубую и дешевую одежду, грязную и порванную, которую будто бы никогда не стирали и носили на износ. Люди, носящие ее, выглядели не намного лучше. Они выглядели изможденными, голодными и удручающими образчиками того, кем они были ранее, но в их глазах теплилась надежда. Железные ошейники и звенья цепей свисали с них, оттягивая своим весом конечности и звенькая каждый раз, когда люди делали хотя бы небольшой шажочек. Это были странно выглядящие существа, некоторые походили на прямоходящих животных, другие выглядели очень человекоподобными за исключением странно выглядящих волос, похожих на перья, и птичьих ног. Они были столь же разнообразны, сколь и многочисленны, их маленькая разношерстная колонна простиралась по крайней мере на милю, если не дальше. Стоявший в воздухе запах был крайне затхлый. Причина этого была нетривиальна. Слишком много немытых тел оказались в одном месте слишком близко друг к другу. «Товарищ генерал, я советую вам вернуться в штаб», — сказал капитан с автоматом Калашникова, который отвечал за ворота. «Здесь может стать очень жарко в любой момент». «Почему-то я в этом сомневаюсь, капитан», — сказал Александров, подходя к воротам, где некоторые из самых смелых новоприбывших рискнули стоять в пределах дюжины футов от поверхности воротин. «Вы, как вас зовут?» «Товарищ переводчик», — спросил Александров эльфа, назначенному на пост на случай подобной ситуации. «Прим, 12 футов 3,66 метров. Меня зовут Риссин, мой господин», — сказал эльф. Стройный мужчина с длинными руками и светлыми волосами, которые выглядели женственно как по длине, так и по внешнему виду. Как и у всех эльфов, у него была безупречная симметрия и почти идеальный цвет лица. Тонкие хрупкие черты лица довершали образ какой-то куклы или оловянного солдатика. «Вы будете моим переводчиком, Риссин, следуйте за мной», — сказал Александров, направляясь к металлическим воротам. Полдюжины охранников последовали за ним. «Открывайте ворота», — приказал Александров здоровенному сержанту, который был ответственен за вход и выход персонала и техники с базы на базу. «Вы уверены, товарищ генерал?» – спросил сержант, глядя на настоящую орду лиц по другую сторону заграждений. «Абсолютно», – сказал Александров. Если он хотел предотвратить необоснованную резню, то это было единственное, что он мог сделать для ее предотвращения. «Товарищ генерал, я должен настаивать на том, чтобы вы ушли, здесь небезопасно», – сказал капитан, отвечающий за пост на воротах. «Можете настаивать на всем, что захотите, капитан, но я все равно пройду через эти ворота», — сказал Александров, когда тяжелые стальные ворота были открыты достаточно, чтобы кто-то мог спокойно пройти через них. Только что вернувшийся с важного совещания Александров был одет в парадную форму и офицерскую фуражку. Медали от дюжины войн поблескивали на кителе, Его церемониальная сабля, прикрепленная к поясу, покачивалась при каждом шаге в окружении охранников и эльфа-переводчика. Александров остановился в нескольких шагах от ближайшего существа, которое, казалось, было напугано, увидев кого-то столь очевидно высокого ранга, стоящего перед ним. «Спросите их, кто готов говорить за них всех?» Эльф по имени Риссиен быстро перевел эту фразу для группы перед ними. Было просто поразительно, насколько быстро эльфы научились говорить по-русски. Эльфы были очень умные и изучали за неделю предметы и вещи, которые потребовали бы у нормального человека месяц интенсивного обучения. Ближайший к Александрову человек с темной шерстью, пятнистой мордой и смутно-гуманоидным телом на мгновение огляделся, прежде чем большой, мускулистый мужчина с рогами на голове и шрамами на теле шагнул вперед. На шее у него был железный ошейник, а на запястьях и лодыжках – наручники подобной конструкции. Его голос был глубоким и сильным, и Риссиен перевел то, что сказал, когда говорил это. Он говорит, что его зовут Тальфагран, и он привел этих людей из шахты после прогремевшего там восстания. Шахта расположена, по крайней мере, в 15 лигах отсюда. Эти люди были рабами, но, когда они услышали о разгроме имперской армии на горе Рубикон и слухах о том, что пятнистые люди не практиковали и не потворствовали рабству, они вырвались на свободу и направились сюда. Он говорит, что им не хватает еды и воды, у большинства нет образования, но они очень сильны и будут готовы усердно работать для повелителя горы в обмен на защиту от империи. Скажите ему, что я генерал-полковник Александров, командующий первой врат, и что все и вся на этой горе находится под моим командованием, и поэтому я имею здесь неоспоримые полномочия. Скажите ему, что они нарушили границы территории, принадлежащий Советскому Союзу. Единственная причина, по которой их еще не выдворили, заключалась в том, что эти люди не представляют никакой угрозы для нас. Он понимает, он понял, генерал. Он говорит, что ему очень жаль приходить в ваши земли без разрешения и смиренно просит вас принять их. Он говорит, что им больше некуда податься. Спросите его, почему он думал, что я приму его и его людей. У меня более чем достаточно рабочих и ртов, нескольких тысяч больше беженцев с детьми, которых нужно кормить, и больных, о которых нужно заботиться, сказал Александров, увидев у одного из присутствующих нелюдей гротескную травму ноги. Риссиен передал вопрос, и Александров почти мог видеть, как надежда утекает из глаз рогатого великана. Хотя он был, по крайней мере, на голову выше Александрова, он казался маленьким мальчиком, который был не в силах встретиться взглядом с генералом. Как будто бы большой груз ответственности, который он до того держал, наконец победил его могучую силу и теперь вжимал его в землю. Он говорит, что понимает ваши причины не брать бесполезных рабов, но просит, чтобы вы, по крайней мере, взяли под свою опеку женщин и детей. Он говорит, что рабовладельцы из шахт разослали охотников за головами и кавалеристов за ними и уже нападали на хвост их колонны. Он говорит, что они пришли сюда в надежде, что вы примете их, но теперь просит вас из жалости принять молодых и не выдавать их своим хозяевам из милосердия, сказал Риссиен, останавливаясь, когда большое существо опустилось ниц перед Александровым, его каменное лицо треснуло, когда здоровяк начал плакать, его голос обратился в жалкий вопль. «Он умоляет вас, генерал», — сказал Риссиен, когда здоровяк схватил Александрова за штанину, заставляя его охранников нацелить свои калашниковы на это существо, но генерал отдал жест охране немедля прекратить. Александров опустился на колени и взял здоровяка за плечи, поднимая его на ноги. Его кожа была жесткая и шероховатой, сотканная из длинных заживающих шрамов от жестокого обращения и вздувшихся мускулов, ставших такими из-за напряженной непосильной работы. Александров был всего лишь мальчиком, когда революция пронеслась через Российскую империю, превратив ее в Советский Союз, но он все еще хорошо помнил это время. Он вспомнил нехватку еды, равнодушие знати к жизни простых людей, находящихся под их властью, безрадостные взгляды русского рабочего, отданного на милость владельцев фабрики и помещиков. Простые люди были чуть лучше рабов, посланных сражаться и умирать или голодать по прихоти своих благородных господ, не задумывающихся и не заботящихся о них. Они пировали в то время, как в России разразился голод, поскольку они вели бессмысленную войну против Германии, в которой погибли миллионы молодых русских людей. Александров в глубине души по-прежнему был революционером, и ему глубоко поразило то, что такой явно гордый человек называет себя и свой народ бесполезными рабами. Словно Александров был не лучше этих бывших господ в его глазах. Генерал не знал, одобрит ли этот поступок Москва, но он не собирался отворачиваться от голодающих буквально у своей двери. «Риссин, переведите все, что я говорю, в точности до последней буквы». «Да, генерал Тальфагран, я восхищаюсь мужеством и решимостью, которые ваши люди проявили в этом странстве, подвергаясь огромному риску. Ваши люди будут приняты, каждого из них накормит, напоит, предоставит жилье и медицинскую помощь. Вы не будете подвергаться жестокому обращению, пока находитесь под защитой Красной Армии Союза Советских Социалистических Республик. Ваши права будут уважаться, а ваше достоинство будет защищено. Однако есть правила, которые вы и ваши люди будете соблюдать без жалоб и вопросов. Невыполнение этого требования приведет к изгнанию с горы Рубикон и лагеря жуков. Я сохраняю за собой право сделать это в любое время, если принятые здесь и сейчас условия будут нарушены». Как будто сокрушительный вес на спине здоровяка мгновенно исчез, и Тальфагран в приступе радости обвился руками размером с печные трубы вокруг генерала. Крепко обняв, Александрову пришлось неистово жестикулировать, чтобы его люди не подумали, что это какая-то атака, и открыли огонь в ответ. Гигантский человек, или кем бы он ни был, открыто плакал. «Тальфагран говорит, что они будут чтить вас за это и каждый вечер молиться богам за ваше здоровье и благополучие», — сказал Риссин. «Скажите ему, что в этом нет необходимости», — сказал Александров. «Но так надо, генерал». «Почему?» «Ну, потому что, генерал, никто никогда ранее не делал ничего подобного, ничего, даже близко не похожего на нечто такого масштаба. Тем более человек для тех, кто людьми не являются», — сказал Риссин. «Ну, я намерен это изменить», — сказал Александров. Приказом генерал-полковника были отворены большие металлические ворота, и через них прошли освобожденные рабы из дюжины разных видов. Впоследствии было насчитано 3428 рабов, пропущенных на территорию лагеря. Для них было более чем достаточно места. Инженеры возводили десятки новых казарм и домов в день, полные душевых, и тот принцип, согласно которому был спроектирован лагерь, позволил всю инфраструктуру для бывших рабов полностью объединить в одну секцию. Конечно же, их взяли под строгую охрану, но обеспечили всем необходимым для жизни. Излишки униформы были розданы, чтобы заменить одежду, которую больше нельзя было назвать таковой. За дело взялась настоящая армия врачей и медсестер, чтобы помочь раненым, пришлось подключить некоторых механиков и инженеров, чтобы снять железные наручники и ошейники, которые все еще держались на телах сбежавших рабов. Акт милосердия Александрова вскоре превратится в пропагандистскую победу на территории Советского Союза, когда первые ролики отснятого материала будут представлены населению, чтобы показать им, что делается с таким количеством ресурсов и денег, которые направлялись за врата. Однако не все в Москве были довольны его поступком. Многие влиятельные люди смотрели на происходящее с неприязнью. Ха-ха-ха. Прошла как минимум неделя с тех пор, как они напали на имперского сборщика налогов, и Янта обнаружила, что испытывает то, что некоторые другие наемники называли серебряной лихорадкой. Это не было болезнью в традиционном смысле этого слова, а больше походило на теплое размытое чувство того, что ты впервые не беспокоишься о деньгах. Сначала она была обеспокоена контрактом с Красной Армией, но на самом деле все, что от нее требовалось, это часто летать вокруг и давать им понять, что она видит перед ними. Вот и все, ни драки, ни обязанностей, ни еды для нее, ни времени Максимусу для охоты. Когда она закончит эту работу, ей придется выплатить свой долг небесным всадникам, чтобы вернуться в города Миссалона. Может быть, расскажет некоторым из ее сверстников о возможностях и богатстве, которые можно было бы получить, работая на Красную Армию. Хотя сейчас она была больше обеспокоена совершенно другими делами. Она сидела на Максимусе, фактически бездельничая, который, в свою очередь, сидел на бронированном вагоне, называемом легким плавающим танком ПТ-76. Он двигался удивительно быстро, даже неся что-то такое тяжелое, как Максимус, и ничто заметно его не тормозило, что заставляло Янту подозревать использование магии, но эльф сказала, что это не так. Эльфийка сказала, что это была машина, которая двигалась сама собой, но для Янты это звучало как полная туфта. Скорее всего, это была какая-то магия, а красноармейцы только соврали эльфу о том, как это работает. Маленький эльф казалась хорошим созданием, деревенской девушкой-проповедницей, которая жила в переулке и добровольно несла вещи для пожилых людей, едва ли зная, для чего предназначались ее женские прелести. Эльфийка была милой, хотя и немного кроткой, но это, казалось, не было большой проблемой по сравнению со старым солдатом с остальными зубами, который ухаживал за ней. Ианта задавалась вопросом, не было ли между эльфийкой и этим солдатом каких-либо интимных шуры-муры. Хотя это казалось маловероятным, он смотрел на нее скорее взглядом отца или верного защитника, чем того, кто хочет от девушки понятно каких услуг личного характера. Откуда бы ни были эти парни, они были большими блюстителями нравов. Всякий раз, когда им приходилось купаться или умываться, они все предпринимали согласованные усилия, чтобы даже мимолетный взгляд не улетел в ее сторону. По мнению Ианты, все было в порядке, она была родом из Миссалона. Это государство назвали страной свободных городов по вполне обоснованной причине, но независимость не была главной причиной названия. Черт, одежда была скорее модным веянием, чем реальной необходимостью для мужчин и женщин. Работа наемника, тем не менее, научила ее, что, если она не хочет, чтобы на нее все время смотрели как на аппетитный кусок мяса, то следовало бы накинуть на себя что-нибудь непрозрачное. Также во многих местах миссалонские женщины-наемники считались неполноценными солдатами. Одним из самых важных моментов, который она ждала, был шанс напиться того, что советы называли водка. Она не возражала против вкуса, хотя он был гораздо более мощным, чем привычный алкоголь. Однако лейтенант был очень строг, так что ни тебе дежурного алкоголя, ни ночных костров, никто не покинул отряда и никуда не уходил в одиночку. Лейтенант был умным человеком, кажущимся компетентным офицером, грамотный, знающий своих людей, слушающий своего более опытного сержанта. В общем, лейтенант был на голову выше по сравнению со многими мелкими дворянами, на которых Ианта работала ранее. Вполне возможно, что под командованием такого человека путешествие отряда Красной Армии обойдется без потерь. Максимус, однако, не очень хорошо относился к отсутствию насилия и в результате становился толстым, самодовольным и упрямым. Это были три вещи, которые Ианта не могла ему позволить. Работа с драконами была чем-то сродни искусства. Если вы вели себя рядом с ними как еда, вы стали бы едой. Если вы вели себя как доминантный вожак, вы всегда должны были быть доминантным вожаком, что было на практике в разы сложнее, чем на словах, когда вы имели дело с тысячами фунтов убийственной ярости, которая могла перегрызть своими челюстями напополам лошадь. Тем не менее, вы должны были предугадывать настроение дракона. Если вы пытались злоупотребить этим, чтобы заставить его делать то, что вам хотелось, вы – непроходимый идиот, который скоро умрет. В идеале желательнее поймать дракона, когда он был детенышем, дать ему привыкнуть к людям и убедить его, что вы сильнее его в разы, и вы никогда не отступите, если он бросит вам вызов, когда повзрослеет. Если вы это сделаете, и он поймет, что он действительно сильнее вас, этот дракон никогда не будет уважать или слушаться вас. Драконов было трудно тренировать, они были упрямы, раздражительны, опасны, но стоили каждой унции трудности и терпения. Один наездник на драконе был лучше, чем полнокровный кавалерийский эскадрон. Большую часть боя брал на себя дракон. Вы могли помочь ему с помощью специального копья или лука, но лучше было просто позволить дракону делать свое дело. Если два драконьих всадника сражались, и драконы сталкивались в боевых маневрах, вы должны сделать все возможное, чтобы заставить другого дракона проиграть. Пронзить его глаз, нанести удар по его крылу, убить его наездника и иные неприятные фокусы. Если вы были особенно удачливым и умелым, вы могли бы ударить подмышкой и, возможно, поразить драконье сердце. Даже если вы этого не сделали, это была очень нежная точка драконьего тела. Ианта наблюдала за тем, как рядом меланхолично проносились деревья. Она только что вернулась с разведывательного полета, и лейтенант сообщит ей, когда захочет, чтобы она еще раз слетала на разведку. Какое-то магическое устройство, которое передавало голоса, позволило бы экипажу ПТ-76, на котором она сейчас находилась, услышать сие распоряжение и дать ей знать. Переведя взгляд, Ианта уставилась на лейтенанта, едущего на крыше БТР позади. Он всегда просматривал свою карту и делал небольшие заметки, его калашников, а именно так назывался этот посох, который советы использовали для магических манипуляций, всегда был у него под рукой. Он казался другим, отличающимся от своих людей. В то время как он был ненамного старше Ианта или чуть старше, у него, казалось, был опыт, которого не хватало его людям, за исключением здоровяка по имени Борис. И все же лейтенант был каким-то другим. Ианта видела всевозможных воинов, от крестьян-ополченцев до рыцарей, которые буквально посвятили всю свою жизнь войне. Лейтенант Феликс был чем-то средним. Он серьезно относился к своим обязанностям, но не позволял идее личной славы и жажде битвы превалировать над его мыслями или вмешиваться в его решения. Тем не менее, он, казалось, наслаждался боем до такой степени, что ни один призванный крестьянин никогда не мог достичь. Хотя в нем было что-то еще, что-то, чего она не могла понять. Человек был когда-то в прошлом вовлечен в нечто большее, чем обычные солдаты. Что касается того, что он сделал тогда, Ианта не была уверена, но, несмотря на атмосферу открытости и некоторой легкости, которую он иногда испускал, казалось, что он мог стать крайне опасным, если бы захотел. Как бы то ни было, это не было делом Ианты, и пока он продолжал платить ей, ей было все равно, что он сделал. Среди наемников Массала находила поговорка: «Вам платят с барского плеча. Лордам неохота, чтобы вы много думали, они просто хотят, чтобы вы выполняли все, что им нужно и так, как они этого хотят». И пока у нее был контракт, довольно щедрый контракт, она была довольна всей проделанной работой. Наконец, удобно устроившись в седле, Ианта задремала. Ха-ха-ха. Феликсу нравилось считать себя хорошим лидером и тактиком, но ему все труднее было следить за этим патрулем. Всякий раз, когда они сталкивались с какими-либо легионерами, коих было немного, происходила не борьба, а целенаправленное уничтожение. Он не хотел сбрасывать им перцев со счетов как угрозу, но, когда советы уничтожили сотню из них без единой потери, это было немного трудно не сделать. Колонна уже была снабжена свежим топливом, едой и боеприпасами, так что в дальнейшем поставок снабжения не понадобится. Они взяли его и загрузили столько, сколько могли, в багажнике джипов, потому что их обычно водил только один человек. Феликс жалел бедных водителей, которым не повезло и им приходилось водить эти колымаги изо дня в день. По большей части дела шли очень хорошо. Действия красноармейцев приобрели черты рутины. Они заходили в деревню, давали старости подарок, представлялись, а затем устраивали демонстрацию с раздачей маленьких безделушек, оказание небольшой медицинской помощи и иного пиара положительного облика Красной Армии. Они были примерно в 120 морских милях от холма Элнус, поэтому начиная с завтрашнего дня они будут пересекать пересеченную местность и как можно дольше оставаться в заброшенных районах, чтобы скрыться от имперской воздушной разведки. Прим, 120 морских миль 222,24 километрам. Если то, что он слышал, было правдой, то все жители деревень говорили о том, что на холме Элнус было несколько крупных армий. Феликс был достаточно уверен, что их конвой сможет отбиться даже от легиона пехоты и кавалерии. Его беспокоили драконьи всадники. У советов просто не было достаточно патронов, чтобы держать их подальше за градогнем или перестрелять их всех. Даже без учета того, что имперцы могли попробовать просто таранить или опрокидывать бронетранспортеры с помощью драконов, или виверн, как назывались некоторые подвиды. Заикаться о том, что птры не были оборудованы для противовоздушной работы, не стоит. Из-за этого, если он отправит Ианту, и она вернется и передаст ему, что впереди огромное количество всадников на драконах или целый легион, они сделают поворот на 180 градусов и направятся прямо в лагерь жуков. Их задачей была разведка, а не боевой патруль, поэтому Феликс старался изо всех сил избегать бандитов или других столкновений, частота которых росла с приближением к холму Элнус. Более продуктивно было путешествовать ночью, а не днем. У советов были приборы ночного видения и, судя по тому, что Феликс слышал от Ианты и некоторых жителей, с которыми они встречались, люди обычно не передвигались ночью в этом мире из-за плохой видимости и сложностей, связанных с координацией и объединением всех людей. Ночь скрывала следы передвижений советов и вероятность встречи с бандитами сводилась к минимальной, но если бы те каким-то невероятным образом наткнулись на колонну, то дали бы стрекача от испуга. Танк с сидящим на нем драконом – сильное зрелище. «Кстати о драконах, сержант!» – властно крикнул Феликс в открытый люк ТРА. «Слушаю, товарищ старший лейтенант, нашей наемнице-резиденту становится слишком комфортно, Почему бы не заставить ее немного поработать? Так точно, товарищ старший лейтенант, вам так нравится смотреть на ее пот? С усмешкой спросил здоровяк, высунув голову из люка. А да, смакую каждый момент явления мне этого события, сержант. Хех, правильно, так же как и обычно, несколько кругов вокруг нас, да, но скажи, чтобы она пролетела немного дальше для разведки. Пусть полетает несколько часов, но обязательно вернется до наступления темноты. Заставить ее работать очень усердно, товарищ старший лейтенант, могу я спросить, товарищ старший лейтенант, разве не было бы быстрее передать задачу через Диму и его ребят вместо того, чтобы заставить вашего утомившегося сержанта это делать? Боря, ты учишь Луэллу играть в покер. Плюс, это делегирование искусства лидерства. Я говорю тебе это сделать, ты говоришь Вицину, Вицин, водителю, который передает дальше, и затем Дима отдает мой приказ и Анте. Это очень сложная командная структура, которую вы просто не можете обойти. Прим. Делегирование – это процесс с передачи части функций руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения конкретных целей организации. Я согласен со всем, кроме одного, товарищ, я не учу Луэллу играть в покер. Это чисто культурный обмен. Борис, у тебя три короля, это лучше, чем у меня. Раздался голос их вечно веселой эльфийки изнутри корпуса БТР. Дорогуша, нельзя подсматривать мои карты, мы играем друг против друга. Ох, извини, пришел смущенный ответ. Борис мрачно ухмыльнулся Феликсу, прежде чем нырнуть обратно в БТР. Феликс улыбнулся, когда был уверен, что Борис не видит. Когда они были более равны по званию, он и Борис постоянно переругивались. Не проходило и дня, чтобы они как-нибудь не оскорбили друг друга. Теперь они оба были достаточно профессиональны и их отношения изменились. Феликс стал офицером, а Борис старшим сержантом, но они по-прежнему дружили. Но не так, как раньше. В армии была неразрывная иерархия, и вы не имели права оскорблять своих офицеров и заставлять их спорить или оскорблять друг друга перед бойцами. Если это происходило, то это был звоночек о том, что ваша армия перестала быть профессиональной. В таком случае ваши солдаты – не более чем толпа гражданских с оружием в руках. Феликс не смог сдержать улыбки, когда увидел, как впереди открывается люк ПТ-76, и Дима, высунув голову, передает наемнице, что ей нужно совершить еще один полет. И Анта уткнулась лицом в рукав. Феликсу никогда не приходилось угадывать, что она думает из-за этого. Ему нравилось это в ней, она была кристально честной и совершенно бесхитростной. Прямо сейчас по выражению ее лица было ясно, что она скорее всего дремлет. Тем не менее она вскоре снарядилась и прицепила страховочный трос к Максимусу. Смотреть на то, как дракон поднимается в воздух, это было незабываемо. Он приподнялся на корточки, словно готовая к прыжку кошка, и затем одним мощным движением развернул свои крылья и взмыл в воздух. Его крылья развернулись как парус, раздался глухой хлопок, когда дракон взмахнул крыльями, и вскоре рептилия была не больше пятнышка высоко над головами солдат. Так что немаленьким сюрпризом было, когда наемница вернулась спустя полчаса, тяжело приземлившись на дорогу впереди них и спрыгнув со спины своего ящера. «Колонна, стоп», — сказал Феликс в радио, когда они подъехали ближе к наемнице, бегущему к БТР. Колонна остановилась, башни с пулеметами каждого бронетранспортера развернулись, выбирая оптимальный для себя сектор стрельбы. Феликс наблюдал, как быстро подбегает к нему наемница, и позвал Луэллу выйти и выступить в роли переводчика, чтобы им было легче понять друг друга. И Анта добралась до него, тяжело дыша, но, похоже, больше от волнения, чем от физического напряжения, несмотря на то, что она была в полном доспехе. «БТР, БТР впереди», — взволнованно сказала наемница. «Что?» — в недоумении спросил Феликс. Они были единственными представителями советских вооруженных сил в этом направлении. Никоим образом кто-то другой с транспортными средствами, кроме них, был здесь. Затем последовал быстрый диалог между Луэллой и Антой, прежде чем эльфийка повернулась к Феликсу, чтобы передать суть диалога. И Анта говорит, что она видела такие же машины, как ваша, но впереди их всего три. У одной из них была такая же штуковина сверху, сказала Луэлла, указывая на башню ПТРАСКА ПВТ, стоящую в передней части бронетранспортера. Она также говорит, что они будут здесь через 20 минут с их текущей скоростью. Она уверена, что видела грузовики, не кареты или что-то еще. Луэлла передала вопросы Анте, которая довольно горячо ответила маленькому эльфу, глядя на Феликса. Она говорит, и извините за язык, но она говорит, что знает, как выглядит чертова карета без лошадей, и она не примет настоящую за такую, как у вас, сказала Луэлла, споткнувшись перед ругательством, словно ребенок, ругающийся при матери. Небольшая часть Феликса хотела было сделать выговор наемнице за то, что она ругалась на старшего офицера, но у него были более насущные проблемы, чем отсутствие этикета у наемницы. «Ясно, хорошо», — сказал Феликс, задумываясь. Несмотря на такую неожиданность, Волков решил, что причина их отправки сюда заключалась именно в этом. Ни в коем случае эти транспортные средства не были местными, имперские технологии откровенно пасовали перед советской техникой. Но приближающиеся транспортные средства, их наличие приводило к одному весьма неудобному выводу. Там были еще одни врата, те, через которые прошла другая нация, возможно, такая же или более продвинутая, чем СССР. «Сержант», — рявкнул Феликс. «Да, товарищ старший лейтенант», — ответил Борис, отметив срочность в офицерском голосе. «Возьмите радиостанцию дальнего радиуса действия, передайте в Жуков, что к нам приближаются автомобили военного характера и что их намерения нам неизвестны». «Так точно, товарищ старший лейтенант», — сказал Борис, ныряя в БТР. «Луэлла, скажи Ианте, чтобы она забирала своего дракона и держалась подальше». «Ладно», — ответила эльфийка, понимая, что они могут скоро вступить в бой. Как только сообщение было передано, серебристоволосая наемница бросилась назад к своему дракону и вскоре была в воздухе. К тому моменту Феликс уже раздавал через рацию приказы своим бойцам. «Греков, Беликов, Зонов, Аверин, разбирайте РПГ и занимайте позиции с обеих сторон проезжей части. Дима, я хочу, чтобы он был заряжен и готов к работе», — распорядился Феликс и быстро получил в ответ серию «Так точно, товарищ старший лейтенант, прим». «Этот неведомый он, скорее всего, ядерный боезаряд, хе-хе», — улыбается, — «мины для ликвидации техники и секретного оборудования. Такие заряды ставили американцы на свои бомбардировщики Б-17 на случай падения самолета на территории Третьего рейха». «Лейтенант, я связался с Жуковым», — сказал Борис, выпрыгивая из БТР. «В самом деле?» — спросил Феликс, удивленный скоростью, с которой они получили ответ, что только усилило его подозрение, что командование уже знало об этом или о чем-то подобном заранее. «Да, товарищ старший лейтенант, они говорят, что хотят, чтобы мы вступили в контакт, но никакого применения оружия. Они передали какие-либо инструкции, что нам сказать или как представляться?» — спросил Феликс. «Никак нет, товарищ командир, они оставили это на ваше усмотрение». «Ну просто прекрасно», — пробормотал Феликс. «Ха-ха-ха, я говорю тебе, и Томми, Винг был лучшим из серии Гундам». «После этого начались девочки в коротких юбочках и страшно плаксивые пилоты», — сказал Курата, молодой атаку, фанатеющий от кашка девочек, который на этот раз впервые говорил о чем-то ином крайне серьезно. «Прим, Гундам – один из самых продолжительных активных аниме-франчайзов в истории аниме, объединяющий несколько десятков сериалов, авай полнометражных фильмов, созданных студией Сунриси, создателями аниме Цадигиас, а также включающий в себя различные видеоигры и манги. Визитными карточками франчайза являются научно-фантастические миры, тематика войны и мобильное оружие, огромные боевые роботы всевозможных моделей, в честь первого из которых он и назван. Дизайн мобильного оружия революционизировал жанр меха в конце 70-х годов, когда вышел самый ранний из аниме-сериалов «Мобили Суит Гундам», и оказал сильное влияние на более позднее аниме, в частности, породив поджанр реал-робот, в противовес жанру супер-робот. «Ваш покорный слуга-переводчик из всей линейки аниме смотрел только «Мобили Суит Гундам», Тхундерболт. Я не знаю об этом. Я имею в виду, что мне было интересно смотреть все эти перезагрузки, и я не думаю, что Винг был концом всей Гундам. Он затрагивал только некоторые из самых крутых технологий, которые после этого начали встречаться в сериале.